Глава 20. Сергей хотел было проматериться, но сдержался, потому тут же принялся переносить на стену свои войска. Но лишь тех, кто обладает барьером, потому как лишь на глазах у Сергея лазерный луч робота-паука превратил двух киборгов-пехотинцев в оплавленные лужицы. «Мартышки, на вас осадные барьеры на башнях. Соломон, на тебе защита стен. Джо, бери магов, создавайте песчаную бурю на всем поле и поддерживайте, пока не поступит другой приказ. Даниэль». Босс принялся раздавать указания и назначать ответственных за их выполнение, но на этот раз убежище было сильно ограничено в людях. Сергей мог выставить на стены лишь 922 бойца в броне 4 уровня, которые обладают барьером, ну и группы, что будут прятаться под осадным барьером. За последнее время количество полных комплектов 4 уровня практически удвоилось, а все благодаря активной добыче наград. Охота на осколки, блуждающие острова, что впоследствии были поглощены пространственным мостом, Москва, ну и, конечно же, самая вкусная и прибыльная охота на зверомутантов на территории России. Всего было открыто 100 800 белых, 85 905 зеленых, 22 964 синих и 7 662 фиолетовых наград. Из них было 19 330 пустых наград. Бедная Энн работала почти без отдыха, даже по ночам. Из-за чего мнение работниц комнаты сокровищ о своем начальнике существенно изменилось, и теперь девушку больше никто не называет тираном. Итого было получено. Оружие первый уровень – 33 905. Второй уровень – 34 237. Третий уровень – 10 854. Четвертый уровень – 3123. Броня – элемент. Первый уровень – 18 984. Второй уровень – 19 150. Третий уровень – 5 937. Четвертый уровень – 1743. Снаряжение. Первый уровень – 25 681. Второй уровень – 26 088. Третий уровень – 7991. Четвертый уровень – 2386. Навыки. Обычные – 6616. Редкие – 983. Уникальные – 101. Все снаряжение первого уровня сразу же переделывалось во второй. Только вот для этого приходилось потратить 4 единицы первого, чтобы сделать одну второго. Далее второй переделывался в третий. Принцип тот же – 4 второго в 1 третьего. Итого у убежища теперь. Оружие. Третий уровень – 51 186. Четвертый уровень – 20 881. Броня. Полный комплект. Третий уровень – 11 926. Четвертый уровень – 922. Часть оружия третьего уровня была переведена в четвертый, но даже так его оставалось очень много, из-за чего вновь остро встал вопрос брони. Ее, как всегда, меньше, чем оружие. Эту проблему как раз и должен был решить Сергей, который намеревался после Кейтара Айджес посетить оплот Руст и провести проверку готового комплекта брони. Его раза три переделывали, оттого разработка и затянулась. Из интересных наград было 80 различных устройств, что были переделаны в осадные барьеры тип 2, коих теперь 178. Порадовали 16 единиц техники и 32 развивающих зелья. Ну и, конечно же, рецепты с навыками, но Сергей прошлое не удосужился посмотреть. Впрочем, все дельно уже было пущено в ход, а отчеты составлены и дожидаются, когда их прочтут. Сергей быстро переместил бойцов на стену, и те принялись выполнять указания. Мартышки ловко взбирались на башни, что еще уцелели, и ставили там осадные барьеры. Но им приходилось там оставаться, дабы постоянно заряжать барьеры энергоядрами. Одновременно с мартышками действовали маги, которые принялись создавать песчаную бурю, дабы лишить врага обзора или хотя бы снизить их меткость. Огромное количество песка, земли и даже небольших камней были подняты в воздух. Буря стремительно накрывала поле боя. Защитники сразу же потеряли возможность вести обстрел противников, но и нападающие тоже. Примерно пару минут измененные не атаковали, просто двигаясь в сторону стены. Но вскоре они возобновили атаку. Однако она казалась хаотичной, будто стреляют куда-то в сторону с закрытыми глазами. В это время пехота стремительно занимала позиции, сменяя киборгов, даже мехи выгнали. Все равно они ослепли из-за бури. На их месте установили танки и артиллерию. «Босс, появилась картинка!» доложил Соломон. Группа бойцов, экипированных системой оперативной поддержки, СОП, объединенных в одну сеть, просканировала поле боя. Потому, несмотря на песчаную бурю, люди могли четко видеть рельеф местности и очертания врагов. Только вот на коррекцию огня и иную помощь вычислительных мощностей не хватило. Требовалось больше СОП. «Отлично, долбим!» приказал босс, находящийся под стеной, перенося дополнительный персонал. Так было быстрее, чем через телепортационные платформы, которым нужно полчаса для активации и настройки. Через пару мгновений раздался громоподобный грохот. Заработала артиллерия, атакуя роботов, пауков и прочих, кто имел осадные орудия. Убежище имело 19 РСЗО, включая 10 купленных у Воронежа смерчей, что неплохо сохранились и после ремонта были готовы к бою. Только вот, используя ракетное вооружение, убежище не получит награды, а бойцы – опыт. Потому пришлось пожертвовать огневой мощью в угоду алчности. «Есть попадание!» воскликнул боец, отвечающий за целеуказание сразу 4 гаубиц. На его глазах прямое попадание зачарованного снаряда взорвало пауку хвост пушку. Второй снаряд упал рядом, но смог повредить 2 лапы, а также разметать множество зомби-киборгов. Следующие 2 пришли с небольшим запозданием. Оба снаряда попали в корпус робота, разворотив его. «Следующая цель выбрана. Сообщите о готовности», приказал командир. На этот раз стреляли в гуманоидного здоровяка. Он был похож на гориллу, только 7-метровую. На спине робота располагалась массивная пушка, что являлось чем-то вроде артиллерийского орудия, стреляющего плазмой. Такие роботы были вторыми по приоритету целями. Их меткость оставляла желать лучшего, и снаряды часто улетали за стены. Только вот урон был ужасающий. Вскоре бойцы отчитались о готовности, и гориллу попросту разорвало на несколько частей. Несмотря на расстояние и сложности с наведением, все 4 снаряда попали в цель. Подобное происходило и в пунктах управления турелями. Бойцы убежища передавали киборгам координаты, и пушки по ним палили. На стенах тоже все было в порядке. М-пулеметы разили на повал всех, кто пытался забраться на стену. Бойцы не использовали лучевые винтовки. Против киборгов, которые прошли эволюцию, они были неэффективны. Начиная со 2 уровня, эти твари получили сопротивление к лучевому оружию. А вот обычный огнестрел и электромагнитное оружие оставались очень эффективны. Периодически на позиции бойцов прилетали плазменные снаряды и лучи пауков. Прямое попадание лучом бойцы могли выдержать, а вот когда на головы солдат падали пучки плазмы, тех можно было сразу отправлять в госпиталь, а броню в ремонт. Лишь осадные барьеры выдерживали плазменную бомбардировку, но на всех их попросту не хватало. Но вскоре стало полегче. Маги огня создали свое ультимативное заклинание – метеоритный дождь, состоящий из 5 метеоритов. Они полчаса его формировали, и, конечно же, не без участия Сергея. Ни для кого не секрет, что чем больше влито манны в заклинание, тем оно сильнее. У магов же было почти 6000 накопителей манны 3 уровня, что хранили в себе по 100 единиц манны каждый. Посох с магическим аккумулятором 600 единиц и столько же в магической броне. Ну и, конечно же, энергоядра, коими были утыканы броня с посохом. Итого, каждый маг имел не менее 3000 манны, а в заклинание влили не менее 1 000 000. Эффект? был выше всяческих похвал и поразил даже Сергея. Казалось, что взорвалось 5 ядерных ракет, опустошая поле боя. Взрыв был такой силы, что сдул песчаную бурю, как итог. Все маги, что были на стенах, включая тех, кто поддерживал бурю, попадали от магического истощения. «Кажется, перестарались», — произнес с трудом устоявший на ногах Сергей. Он, как и маги, потратил почти всю манну. Босс подошел к краю стены, дабы взглянуть на то, что там творится, и нахмурился. Все вокруг 5 кратеров сожжено. Десятки, но, скорее всего, сотни тысяч зомби-киборгов были сожжены и расплавлены в один миг. Остальных же снесло взрывами, разбросав по окрестностям. Только вот они оказались весьма крепкими. Вторые и третьи уровни спокойно поднялись на ноги и помчались в атаку. А через некоторое время и первый уровень... Но последние в большинстве своем получили те или иные повреждения. В основном, конечно же, это касалось их конечностей. Потому первые уровни едва плелись и, по сути, являлись помехой для своих быстрых собратьев. Это понял и Титан, потому как зомби принялись убивать зомби. А вот с измененными все было совсем печально. Уничтожены были лишь те, что оказались в эпицентре взрывов, а те, что находились сравнительно недалеко от него, почти не пострадали, разве что внешнее оборудование, такое как пушки, датчики и прочее, было повреждено. «Пироманьяк, все херня, теперь работаем точечно», произнес босс, но ответа не последовало. Даниэль, как и все маги, был без сознания и переносился пехотой в реабилитационный центр. Там с них снимут всю экипировку, починят, зарядят и передадут другим магам. Реабилитационный центр. Некоторое время назад. В большом зале собрались все работницы и даже работники центра. Перед ними находилась Смолара в шикарном, но в то же время не слишком открытом платье. «Вот и настал решающий момент. Сейчас нашу армию ждет одно из величайших сражений». Пока девушка говорила, на экранах показалась осада оплота Айджес. Невероятно красочная перестрелка энергетическим оружием, взрывы, множество жертв среди защитников и прочее. Малара имела доступ к оперативным сводкам штаба и прямой трансляции, дабы суметь подготовиться к поступлению клиентов. Этой привилегией она сейчас и пользовалась. «Вероятнее всего, если мы проиграем эту битву, планета Тилиан будет потеряна, и это скажется и на Земле, потому...» Девушка окинула присутствующих взглядом. В реабилитационном центре насчитывалось более 2000 сотрудников, включая поваров, уборщиков, технический персонал, охрану и прочее. Все они будто завороженные смотрели на Малару с восхищением в глазах. «Потому постарайтесь ради нашего общего будущего. Уверена, скоро у нас будет очень много магов с магическим истощением. Готовим высококалорийную еду и целебные ванны», — приказала девушка и бросила взгляд на девушку Мизуру в красных одеяниях. «Кайла, клан Красного Цветка уже доставил травы?» «Да, госпожа», — поклонившись, ответила девушка Мизуру и подняла голову. «Матриарх самолично контролирует плантации, качество наивысшее». «Хорошо», — кивнула Малара и перевела взгляд на человеческую девушку в форме администрации убежища. «Кристина, запроси у алхимиков больше зелий. Думаю, наших запасов не хватит». «Есть», — ответила девушка и поспешила удалиться. А начальница перевела взгляд на эльфийку в полупрозрачном платье, что оголяло почти все тело, кроме интимных мест. «Ури, как твои ученицы? Сколько из них способны делать базовый массаж?» — поинтересовалась паучиха. 120, но 9 уже готовы к продвинутому», — ответила очаровательная эльфийка, что являлась наставницей по эльфийскому массажу. Она обучила не одно поколение рабов Малары. «Хорошо», — кивнула начальница и вновь окинула взглядом людей. «А теперь за работу. Думаю, партии магов будут крупные», — приказала Малара и взглянула на экран. Там уже начала бушевать песчаная буря. Работа закипела, и вскоре в распределительный центр попала первая группа магов. Засияли телепортационные платформы, и появились люди с магами на руках. «Тут все изменилось», — пробормотал солдат, смотря на просторное помещение. Оно было хорошо освещено, над головой было множество каких-то труб, а на полу все заставлено столами на колесиках. «Сюда иди, время не теряй!» Раздался недовольный рык, и солдат увидел крепкого мужчину в прорезиненной одежде голубого цвета. Боец очухался и поспешил к мужчине, после чего уложил мага на стол и бросился обратно в телепортационную платформу. Платформ было много, и они безостановочно сияли. Появлялись новые бойцы с магами на руках. «Что там сейчас происходит?» — спросил один из принимающих в голубой одежде. «Наши херакнули метеоритным дождем. Казалось, будто конец света начался. Но роботам вообще похуй было. Говорят, всего пару сотен тысяч убили, и все. Зато все наши маги... Сам видишь, сейчас этих разденете и новую партию пошлем. Потому поторопитесь, прошу. Без них наших сейчас отстреливают, как мишени в тире». Боец быстро ответил и поспешил удалиться за новыми магами. Но боец немного преувеличивал. Сергей призвал большую группу магов, чтобы те воссоздали песчаную бурю. Но им пришлось идти в снаряжении третьего уровня. Одно попадание, и от них мало что останется, потому действовали спешно, пока враг не очухался. Разместили их под тремя осадными барьерами. Ради магов пришлось обделить пехоту, которая осталась без энергетической защиты. У них, конечно, была лучшая на данный момент тяжелая броня третьего уровня, но одно попадание паука, и боец отправлялся в госпиталь, а порой и в реанимацию. Все же осадные лазерные пушки – штуки довольно мощные. Потому, когда создалась песчаная буря, людям стало заметно легче, враг стал реже попадать. Но это не отменяло факта, что работать нужно быстро. «Так, у меня сам пироманьяк, нужен человек на помощь. Его требуется поставить на ноги в рекордные сроки. Без него маги не смогут метеориты создавать», — прокричал один из принимающих парней. «Я помогу», — ответил человек-свин. Он был массивным, словно Тару, но не таким высоким. Да и тело распирало не от мышц, а от жира. «Спасибо, Серег», — кивнул человек подбежавшему свину. У некоторых народов были имена, которые либо слишком тяжело произносить, либо попросту невозможно. Серега был один из тех, чье имя произнести было невозможно. Потому такие, как он, брали себе имена. Например, Малара, настоящее имя паучихи Маа-Оти-Урала-Лагара. Мужчины принялись освобождать пироманьяка от его особой брони техномага, только вот сделать это было нелегко, потому и нужен был помощник. «Ух!» — проворчал мужчина, когда появился запах, а вот свин заржал. «Но они же не готовились к операции, потому плотно поели», — ответил свин и потянул за веревочку, что свисала над столом. Тут же сверху полилась теплая вода, обмывая пахучего мага, броню и одежду, а когда все стало чистым, снаряжение переместили к оружейникам. Те сейчас бросили все другие дела, ведь им нужно было восстанавливать снаряжение сражающейся армии и заряжать его. Но со снаряжением магов было проще. Его требовалось лишь заряжать. А вот броню некоторых солдат ожидала едва ли не полная реконструкция. «Да понимаю я, но не люблю я такое», — проворчал парень. «Тогда зачем ты здесь работаешь?» — удивился свин. Сейчас они на полной скорости везли стол, на котором лежал обнаженный молодой парень. Выглядел тот не очень, все же использование манны из ядер и аккумуляторов в больших количествах негативно сказывается на организме. Это как прогонять воду под напором по трубам, на которые те не рассчитаны. Конечно же, трубы полопаются. «Не хочу работать в поле, а по профессии я обычный офисный клерк, да и в армию не могу, но на это у меня личные причины». Посмотрев свину в глаза, честно ответил парень. «Понятно», — кивнул тот, и вскоре длинный технический коридор закончился. Открыв большую дверь, прижав руку к жуку Дайнкастеру, мужчины попали в красивый и стильный коридор, чей пол был застелен мягкими коврами. Работники не боялись запачкать его, потому что они были высушены по пути с помощью воздушной пушки. «Поспешим!» – произнес человек, и они повезли стол налево, но бежали недалеко, потому как все комнаты были свободны. Открыв дверь, они затащили парня внутрь. «Неплохо тут все переделали», – произнес человек, осматривая помещение. Там располагалась ванная, в которой могли удобно расположиться два крупных человека или один Тару-воин. Имелась душевая, раздевалка и массажный стол, рассчитанный на человека. Но в стене было спрятано еще несколько, рассчитанных и на другие виды. Мебели было немного. Шкафчик, заполненный склянками, мазями и прочим. Парочка комодов, стульев и небольшой столик. Все было в едином стиле и производило приятное впечатление. В такой комнате даже прошлый король 21-го сада согласился бы жить. «Время!» — крюкнул свин, и человек очнулся. Они оперативно положили Даниэля в пустую ванную и нажали на кнопку, что было на стене, после чего поспешили удалиться. Теперь маг — не их забота.